здесь», — сказала Вирджиния и потянула Соню к опрятному домику с вымытыми до блеска окнами. Соня не могла оторвать глаз от особняка. «Это не дом и даже не дворец», — с восхищением произнесла она. «Это целое королевство». «Заколдованное королевство», — засмеялась Вирджиния. «Нам туда ходу нет». Соня вдруг вспомнила родителей, которые трудились всю жизнь в поте лица, Астерию, где прошло ее детство, родной городок. Колонию, разрастаясь, постепенно продвигался в сторону Милана и, наконец, слился с ним, превратившись в убогую окраину. Даже барочная церковь, сама по себе очень изящная, выглядела убогой среди серых невыразительных строений. На всем лежал налет обыденности, которую Соня ненавидела, как ненавидела она и обитателей колонии, мелочных, завистливых, недоброжелательных. Она рвалась к широким горизонтам, и сегодня они ей открылись. Соня вдруг поняла, что красота — это не прихоть, а потребность. Она излечивает от злости и зависти, но стоит больших денег, поэтому богатство — единственный путь к утонченной, одухотворенной красоте. «Вот как надо жить», — сказала она вслух, нехотя следуя за Вирджинией. Когда они открыли дверь, зазвенел колокольчик. Из кухни вместе с аппетитным запахом овощного супа донесся женский голос. «Кто там?» «Мама, это мы с Соней», — ответила Вирджиния. «Проводи подругу в свою комнату. Я позову вас, когда будет готов обед». Проходя мимо кухни, Соня увидела руку с кастрюлей и представила себе ее обладательницу. Усталую от домашней работы женщину, чья жизнь так не похожа на жизнь ее хозяев, с которыми она живет бок о бок. Семья Вирджинии, судя по всему, была беднее Сониной, однако у Вирджинии была своя комната. Соня же до сих пор спала в кладовой за ширмой. «А кто ваш хозяин?» — спросила Соня, которой было любопытно, кто же может позволить себе жить в такой роскоши. «Их фамилия Деброс», — ответила Вирджиния. «Они ненормальные». «Почему ненормальные?» «Потому что все богатые и ненормальные, да еще и жадные. Ты даже не представляешь себе, какая жадная старая хозяйка. Знаешь, Вирджиния на секунду запнулась и продолжала уже со смехом. Она каждый вечер подмывает свою собачку, а потом кладет к себе в постель». «При чем здесь собачка?» «Ни при чем. Но то, что богатые и жадные, это точно. Впрочем, какое нам до них дело? Давай лучше музыку послушаем». На столике у кровати стоял патефон, а под ним много пластинок. Вирджиния поставила тяжелую пластинку на 75 оборотов и сказала: «Это Джин Келли. Песня называется "Singing in the Rain". Да ты наверняка ее знаешь». Девушки слушали песню, и перед их глазами возникали кадры из знаменитого голливудского фильма, в котором рассказывалось про фантастическую, потрясающую страну, имя которой Америка. «Вирджиния, открой ворота!» — приказала из кухни мать, а потом и сама появилась на пороге комнаты. «И выключи ты, ради бога, этот вой!» Изможденная, уже немолодая мать Вирджинии показалась Соне слишком нервной. Дочь безропотно подняла головку патефона, и музыка прекратилась. В секунду Вирджиния преобразилась. От аккуратной школьницы и следа не осталось. Из дома выбежала расторопная служанка и бросилась отпирать ворота. Соня подошла к окну. Белая Альфа-Ромео промчалась мимо Привратницкой, но Соня успела разглядеть человека за рулем. У него был аристократический профиль, ироничное выражение глаз, надменные губы, густые, коротко постриженные волосы. «Можно подумать, что тебе явилась сама Мадонна», — заметила Вирджиния, успевшая уже закрыть ворота и вернуться в дом. «Кто это был?» — спросила Соня, как во сне. «Джулио Деброс, младший сын хозяйки», — ответила Вирджиния. «В семье его зовут адвокатом».